где они занимают минимум места. Теперь эти гомункулы выглядят скорее как компактные свертки. «Хороший улов», – замечает Шаровой, «хоть и малогабаритный», – подхихикивает Веер. «На обратном пути я думаю о том, как эти трофеи пригодятся. Красный Влад, без сомнения, оценит такой подарок. Живой враг – это хороший источник сведений, а с западной обители – это первые пленники». Вдруг по мысли речи доносится голос Камилы. «Даня, звонили из Хань, советник императора, Чжусянь, передал, что пришло время исполнить обещание. Император Поднебесный хочет полетать на золотом драконе». Глава 6. Королевский дворец, Шакхария. Айра отрабатывает удары на королевском тренировочном полигоне. Ее движения точные и быстры, черный клинок тьмы в руках, порождение ее магии, сверкает угрожающе. Каждый удар отточен, каждая стойка выверена. Но в ее глазах что-то большее, чем сосредоточенность. Гнев. Все оказалось не так, как она думала. «Принцесса», — раздается низкий, знакомый голос. Генерал Зодр, высокий и свирепый Шакхар, приближается к ней с уверенностью, граничащей с дерзостью. На его голове качается малиновый ирокез, в носу – костяное кольцо. Айра поворачивается к нему, не убирая клинок. «Говорите, генерал», — ее голос холоден. Зодр останавливается и бросает развязно. «Выходите за меня замуж». Айра сжимает рукоять клинка сильнее, ее лицо остается непроницаемым. «А вы за словом в карман не лезете», — произносит она, глядя ему прямо в глаза. Генерал усмехается, не отводя взгляда. «А чего тут думать? Без меня вы не сможете удержать Шакхарию, когда станете королевой. С моими силами и влиянием все будут подчиняться вам без вопросов. Значит, без вас у меня ничего не получится?» В ее голосе слышится ледяная издевка. «Верно», — он кивает, словно это уже решенный факт. «Вы росли в изнеженной Ликании. Здесь вы чужая. Даже наши снаряды для вас тяжелы», — усмехается он на зазубрины на столбе. Слова обжигают Айру. Еще недавно она думала, что быть принцессой – это блеск и величие. Но реальность оказалась другой. Бесконечные вызовы, интриги, необходимость постоянно доказывать свою силу. Здесь ей приходится биться за каждый шаг, за каждое право называться наследницей. Айра не отвечает. Вместо этого она разворачивается и с яростью размахивается клинком. Удар, мощный и безжалостный. Тренировочный стол разлетается на каменные осколки. Ее магия взвивается в воздухе, словно оскверненный дым. Она резко выдыхает, опуская клинок. «Тяжелый, значит?» Ее голос звучит холодно. Зодр коротко хмыкает, смахивая с плеча каменную крошку. «У вас еще есть время подумать, принцесса. Моя сила вам необходима, если вы хотите удержать Шакхарию». Он развернулся и зашагал прочь. Айра остается одна. Черный клинок в ее руках гаснет, исчезая, как тень. Она тяжело вздыхает и смотрит на свои ладони. Мысли ее блуждают далеко отсюда. Пальцы едва заметно скользят по тому месту на руке, где когда-то сверкало кольцо конунга. Теперь его нет, но память о том, кто его вручил, жжет, как тлеющие угли в холодной золе, оставляя невидимый след боли. «Как же не хватает его!» — шепот сорвался с ее губ, глухой и горький. Она вспоминает то, что было важнее любых слов. Его силу, его незыблемое присутствие, его мысли всегда были рядом с ее, как невидимая нить, сплетенная из поддержки и спокойствия. Даже в самых сложных битвах он был ее якорем, ее тихой пристанью. Но теперь он далеко. Айра поднимает взгляд на горизонты Шакхарии, залитые медным закатом. Степные просторы кажутся бесконечными и пустыми. Она знает, впереди сражение. Ее путь к свободе и трону будет пройден в одиночестве. Без него. Настало время лично поговорить с ханьцами. На экране мобильного телефона высвечивается имя Чжусиня, личного советника Цывана. Его репутация, железный дипломат с ядовитой вежливостью, была известна мне заранее. Да и сам я уже не раз имел удовольствие с ним общаться. Впрочем, другие при императорском дворе в Поднебесное не выживают. «Граф Данила Степанович, больших благ вам!» — учтиво здоровается ханец. Император Поднебесный решил, что настал момент полетать на золотом драконе. «Пора исполнить ваше обещание». «Конечно, пусть полетает. Это ведь было оговорено в нашем договоре». Чжусянь, в свою очередь, плавно переходит к манипуляции, сохраняя вежливый тон. «Мы бы хотели организовать полет в Хань. Все должно быть максимально торжественно, чтобы подчеркнуть статус его величества. Речь идет о церемонии в духе эпохи троецарствия. Гирлянды, небесные фонарики, ритуальные украшения. Он увлеченно скатывается в подробное описание церемониальных украшений. Я жду еще минуту, а затем прерываю с легкой усмешкой. Мишуру можете любую выбрать, но в хань, хмыкаю. Давайте уточним. Я обещал полет, но не дракона целиком. Нет уж, спасибо. Господин Чжу, прошу вас быть серьезнее. Золотой не ступит туда, где есть хоть малейший риск того, что его попытаются отнять. Думаю, вы понимаете, почему. Советник выдерживает короткую паузу, но затем, с видимым неудовольствием, нехотя уступает. Ладно, пусть будет ваш Владивосток, это близко к нашим границам, но все же остается под вашим контролем. Устраивает? Хорошо, коротко отвечаю. Владивосток так Владивосток. Чжу Сянь завершает разговор, и экран телефона гаснет. Я откидываюсь в кресле, медленно обдумывая происходящее. Подвох неизбежен. С Циваном всегда нужно быть настороже. Эх, выдыхаю я, убирая телефон в карман. Зачем вообще приплел ханьцев к бомбежке некромантов? Без них ведь справились бы. Я тут же отмахиваюсь от сомнений. Нет, жалеть об этом точно не стоит. Во-первых, какой в этом смысл? А во-вторых, тогда это был разумный шаг. Я подстраховался, откупился всего одним полетом, и в результате предотвратил куда более серьезный риск, что нежить разнесет царские войска в клочья. Как оказалось потом, риск был переоценен, но я ведь не знал численность нежити, а потому решение верно. Теперь важно не дать им превратить этот долг в что-то большее. Сижу в кабинете, стучу пальцами по столу, размышляя, кого из девушек взять с собой в эту поездку. Долго не думая, зову лакомку. Она всегда знает, как лучше. Мелинда, появляется Льва на пороге, излучая легкость. Что-то случилось. Нужно выбрать, кто поедет со мной во Владивосток. Говорю, опираясь локтем на стол, там Циван будет взгромождаться на Золотого. Какие мысли? Лакомка слегка улыбается, задумчиво поправляя прядь волос. Настю и Камиллу. Я фыркаю, не удержавшись от шутки. И правда, Светке жирновато будет. Дело не только в этом, парирует лакомка. В хане будет много восточных вельмож, и Камилла здесь твой козырь. Она стильная, элегантная и прекрасно покажет тебя в лучшем свете. А Настя, она делает паузу. Внимательно глядя на меня, она твоя невеста, пора выводить ее в свет. Я устраиваюсь в кресле поудобнее, прокручивая вариант в голове. Все-таки прозорливая у меня главная жена, не отнять. А ведь в нашу первую встречу она казалась такой дикой, хех. Кто бы мог подумать, что за этой необузданной внешностью скрывается светская дама с холодным расчетом. Принцесса, так и поступим. Если хочешь, сама им скажи, киваю, и лакомка, радостная, уходит порадовать девушек. Любит она их, прямо как старшая сестра, а не просто сестра. На следующий день мы с Настей и Камилой прибываем во Владивосток. Путь прошел без происшествий, но, честно говоря, оказался довольно утомительным. И все же он мог бы затянуться еще больше, если бы мы не срезали маршрут. Сначала вышли через портал в Сковородщину, а уже оттуда сели на борт. Этот небольшой трюк заметно сэкономил время. Но даже так дорога оставила ощущение изрядной растянутости. У трапа нас встречают с почетом, все как положено. Только вот неожиданно впереди всей делегации стоит князь Хабаров, правитель Приморского княжества, прибывший лично. Он выглядит впечатляюще. Бородатый, жилистый мужчина, с крепкой осанкой и цепким взглядом. Его глаза с восхищением скользят по фигуре золотого дракона, который лениво устроился неподалеку, словно заведомо зная, что он здесь главная звезда. Ваше сиятельство, с прибытием. Громко и радушно приветствует меня Хабаров, шагнув вперед. Затем он с легким жестом указывает на девушку в кокошнике, державшую поднос с хлебом и солью. Не побрезгуйте приморским хлебушком, добавляет он с легким намеком на гордость. Добро пожаловать в Приморское княжество. Я отламываю от буханки кусок и закидываю горячую краюху в рот. Пока хлеб еще приятно обжигает, проглатываю и, вытирая уголок рта, отвечаю с легкой улыбкой, не забыв представить своих спутниц. Ваше сиятельство Геннадий Геннадьевич, спасибо за оказанную честь. Разрешите представить, Камилла Альбертовна Вещая Филинова, моя жена, и Анастасия Павловна Грандарудова, моя невеста. Князь улыбается, вежливо приветствуя девушек, а затем, повернувшись ко мне, с шутливой торжественностью заявляет. Вы не поверите, но это нам следует благодарить вас, граф. Вы выбрали наш Приморский край, и, благодаря вашему визиту, столько ханьских туристов сюда хлынуло, что мы квартальную выручку за несколько дней сделали. Все мечтают увидеть, как их хваленый сын неба будет летать на вашем драконе. Я усмехаюсь, кидая взгляд на Золотого, который даже не двигается, сохраняя свою невозмутимость. Его величественная аура делает все за него, и каждый проходящий мимо невольно склоняет голову. Князь Хабаров, смеясь, заявляет: «Не знаю про Цивана, но на вашего зверя я бы сам не рискнул залезть. Пусть лучше он сверху на меня смотрит, чем я с него». Шутка вызывает общий смех, мои девушки галантно улыбаются, а князь зявлит: «Граф, позвольте предложить вам и вашим сударыням любые апартаменты города за мой счет, все, что пожелаете, в вашем распоряжении». Я благодарно киваю и сдержанно отвечаю: «Благодарю за ваше великодушие, князь. Мы уже забронировали номера в Золотом Роге, названном в честь главной бухты вашего города». Хабаров одобрительно улыбается, подкручивая пальцем усы. «Прекрасный выбор, граф. Тогда позвольте мне взять на себя оплату вашего пребывания. С легкой улыбкой я принимаю его предложение. Это будет весьма любезно и щедро с вашей стороны». «Спасибо, князь». Беседа продолжается еще несколько минут, и вскоре мы с Настей, Камиллой и сопровождающим кортежем отправляемся в гостиницу. Золотой Рог оправдывает свое название. Номера просторные, с отличным видом на город и бухту, переливающуюся огнями. Пока девушки распаковывают вещи, я нахожу время для медитации и для связи с домом. Гвардейцы докладывают, что обстановка остается спокойной. Наемники больше не появляются, и, похоже, лорд Гагер решил временно перейти к более осторожной тактике. Но радоваться рано, это вовсе не означает, что он отказался от своих намерений. Лорд Драу еще даст о себе знать, в этом я не сомневаюсь. Вскоре меня извещают о визите княжны Ольги Гривовой. Я прошу гвардейца провести ее в мой кабинет. Она входит в деловом костюме, уверенно оставляя свою охрану за дверью. «Ваше высочество, вы выглядите великолепно, делаю княжне заслуженный комплимент». Ольга радостно улыбается, слегка кокетливо поправляя ворот пиджака. «Благодарю, Данила Степанович, вы, как всегда, внимательны. Не то что мой так называемый жених, князь Юлий Михайлович. Он совсем перестал появляться в обществе». Слова княжны заставляют меня почувствовать легкую вину. Морозов настолько увлекся кузиной Неней, что начал рушить планы Красного Влада, сосватать за него княжну Ольгу. Впрочем, моей вины здесь нет. Пусть царь наконец разрешит всем аристам многоженство и будет им с Красным Владом счастье. Ольга переходит к обсуждению предстоящего события, полета Цивана на Золотом Драконе. Она деловито уточняет детали съемки и организационных моментов, ее вопросы точны и профессиональны. Я с легким одобрением киваю, давая понять, что все согласовано и никаких препятствий нет. «Вижу, вы снова все предусмотрели, ваше высочество», замечаю я с искренним уважением. «Ваш репортаж о моем полете над Москвой был действительно впечатляющим. Уверен, и полет Цивана вы осветите не менее профессионально». Она отвечает лучистой улыбкой, затем переходит к более серьезной теме. Голос ее становится чуть тише, интонация более осторожной. «Данила Степанович, Владислав Владимирович попросил передать вам просьбу», начинает она, деликатно выбирая слова. «Полет императора – дело тонкое и опасное. Скажите, вы не планируете никаких действий против Цивана?» Ее намек я сразу считываю, но даю себе секунду, чтобы ответить. «Нет», говорю спокойно, «я не стану ничего предпринимать, если, конечно, он сам не спровоцирует меня». После паузы я добавляю с легкой усмешкой: «Но, Ольга Валерьевна, вы ведь не допускаете, что я стерплю обиду от иностранного правителя?» Она краснеет, слегка опустив глаза. «Нет, конечно», торопливо отвечает она. «Простите, если мои слова могли навести вас на такую мысль». Я мягко улыбаюсь, успокаивая ее. «Ничего страшного, я уверен в вашей порядочности, ваше высочество». Ольга смущенно улыбается. «Спасибо». После небольшой паузы она мнется, но все же решается объясниться. «Понимаете, Данила Степанович, Цыван – это гораздо больше, чем просто монарх. Он – ключевое связующее звено, удерживающее баланс между множеством кланов и сложной системой договоренностей в Хань. Его устранение может спровоцировать хаос и серьезную политическую нестабильность в соседнем государстве. А это неизбежно отзовется и на Русском царстве, создавая для нас новые, далеко не простые проблемы. Например, многомиллионные потоки беженцев. Обдумываю услышанное. Ее доводы логичны, и я не могу их игнорировать. Наконец, я киваю. Вы правы, ваше высочество. Разрозненный сосед – это подарок для наших врагов. Такое положение нужно учитывать. Соглашаюсь с доводами. Обещаю, что это будет учтено в моих действиях, если Циван решит допустить какие-либо выпады в сторону моего рода. Ольга благодарно кивает. В ее глазах читается не просто облегчение, а искренняя забота о будущем царства. Княжна действительно переживает за общее благо, и это заслуживает уважения. После разговора я лично провожаю Ольгу до лифта. У ее охранников, кажется, срабатывает невидимый сигнал. Они вытягиваются так резко, будто в них завели тугие пружины. Лифт закрывается с мягким звоном, а я остаюсь один в коридоре на несколько секунд, прежде чем возвращаюсь в гостиную своего номера. На душе нет, не то чтобы тяжело, но ощущение, что расслабляться теперь не получится, накатывает, как прилив. Слишком многое намекнула княжна, слишком многое теперь зависит от моей выдержки. Стерплю ли я выходки Цивана, которые точно будут, кто знает. Камила подходит почти бесшумно, садится ко мне на колени и уютно устраивается, положив голову на мое плечо. Ее спокойствие заразительно, но ненадолго. Как прошла беседа с княжной, спрашивает она мягко, отвечаю с видимой задумчивостью. Ты не могла бы поговорить с Машей, намекни ей аккуратно, чтобы она рассмотрела вопрос как-то повлиять на отца. Возможно, Юрий Михайлович уделяет недостаточно внимания Ольге Валерьевне. Они почти не общаются, и это может плохо сказаться на отношениях Морозовых с царским родом. Камила чуть приподнимает голову, серьезно кивает. Сделаю. Без давления, как ты сказал. Пусть они сами все осознают. Я одобрительно касаюсь ее руки, и она снова расслабляется, хотя ненадолго. Даня, а что Циван? Ты думаешь, он устроит ловушку? Спрашивает она с прямотой, которую я всегда ценил. Я усмехаюсь, глядя куда-то в сторону. Скорее всего, устроит. И, похоже, так думают многие. И многие волнуются, что он свернет себе шею в полете. Ты убьешь его? Ее тон спокоен, как будто речь идет о чем-то обыденном. Зависит от того, что он предпримет, отвечаю я, вспоминая тревогу Ольги. Если это будет мелочь, убивать его слишком. Но если перейдет черту, ну, он сам виноват. Камила снова кивает, ее глаза остаются спокойными, но в них читается полное понимание серьезности ситуации. Еще немного тишины, и ее голос звучит, как заключительный аккорд. Тогда и по делам ему. Я коротко смеюсь и предлагаю Камиле прогуляться. Она мгновенно соглашается, но тут же уходит вытаскивать Настю из ванной. Я, зная женскую неторопливость, одеваюсь без спешки, девушки все равно будут собираться дольше. Успею даже помедитировать. Через 40 минут, как и ожидалось, обе уже готовы. Настя поправляет волосы, мельком проверяя отражение в ближайшем зеркале, а Камила улыбается с таким довольным видом, будто прогулка – ее блестящая идея. Я усмехаюсь, глядя на их подготовку, и, наконец, киваю на дверь. Ну что, дамы, на свежий воздух. Мы выходим на улицы центра Владивостока. Город встречает нас огнями витрин, пахучими потоками кофе и ароматами моря, смешанными с выхлопами машин. Все это создает странную, но уютную атмосферу. Через некоторое время мы находим подходящий ресторан, а его меню – просто песня для желудка. Утка. Жареная, ароматная утка. Прямо как любит один пушистый кудряш. Заказываем. Когда блюдо подают, я почти физически ощущаю, как ломтик выглядывает из моей тени. Хитрый щенок уже облизнулся, будто знает, что ему тоже перепадет. Мы с девушками наслаждаемся едой. Камила аккуратно отделяет кусочки мяса, а Настя изящно отрезает себе ломтик. Я же просто отламываю и ем, как любой уважающий себя голодный человек. Все идеально, пока не доносится шум с соседнего стола. Группа хэнцев в дорогих костюмах решает, что субординация и приличие сегодня не для них. Они громко смеются, роняют фразы на своем языке и явно наслаждаются вниманием окружающих. Один из местных посетителей решается сделать им замечание, но вместо извинений слышит резкий выкрик. «Уймись, этот город уже наш!» Я вздыхаю и, не отвлекаясь от своей утки, спокойно вмешиваюсь. «Судари, вы могли бы потише?» Хнец, видимо, главный в этой шумной компании, резко оборачивается ко мне. Его лицо перекошено от раздражения, и он смотрит на меня, как на досадное недоразумение. «Судари, мы господа, как ты смеешь, русский?» Просто продолжаю есть, игнорируя претензии. Камила смотрит на меня вопросительно, но я только улыбаюсь. Настя выглядит будто бы равнодушной, но, поднося еду ко рту, едва заметно обнажает заострившиеся клыки. Наглец, однако, не унимается. Он подходит ближе, его шаги громкие, как барабанная дробь. «Ты не ответил», — рявкает Ханец как овчарка, уже нависая над нашим столом. Я спокойно поднимаю взгляд и отвечаю с ленивой усмешкой. На глупые вопросы не отвечаю, сударь. Его лицо багровеет, и, прежде чем я успеваю взять очередной кусок, он хватает ножку утки прямо с моего стола, с показной издевкой откусывает кусок, шумно пережевывая, и насмешливо произносит: «Все здесь уже наше, потому что наш император здесь, вместе с гвардией. А ваш где?» «За Уралом». Ломтик выглядывает из тени под потолком, глаза бусинки сверкают с опасным интересом. Настя тихо ставит вилку на тарелку, а Камила невозмутимо приподнимает бровь, как настоящая аристократка. Я замечаю спокойно: «Ты бы не торопился. Большие куски опасны. Можешь подавиться». Ханец презрительно усмехается, его самодовольная улыбка растягивается до ушей. Глаза его блестят, явно поддатый, а на мое графское кольцо он, кажется, вообще не удосужился посмотреть. Сам Рисоед явно не дворянин, но костюм на нем дорогой, явно сшитый на заказ. Типичный представитель богатой простонародной элиты. Неужели? А утка-то вкусная, снова демонстративно прикладывается к ноге. В голове вспыхивает идея, слишком хороша, чтобы не воплотить. Включаю легионера-некроманта, и через секунду ножка утки в руке Рисоеда начинает шевелиться, словно оживая. Глаза Ханца широко распахиваются от изумления. Ножка резко дергается, как живой зверек, и с прыжком исчезает у него в распахнутой пасти. Он хватается за горло, закашлившись, его лицо моментально меняет цвет на синюшный. Слезы льются градом, а он валится на пол, корчась в агонии и судорожно пытаясь вдохнуть. Мы с девушками равнодушно смотрим, но мысленно велю ножке выскользнуть из его горла. Она бесшумно исчезает в тени, где ее уже ловит Ломтик. Улика уничтожена, быстро и метко. Другие ханьцы подскакивают к захлебывающемуся товарищу, начинают хлопать по плечу, тормошить, очевидно, пытаясь вернуть к жизни. Когда тот, наконец, начинает дышать, один из них резко поворачивается ко мне и подходит с явной агрессией. Его палец, как обличающий жезл, указывает на приятеля. «Ты ударил его, русский», — выпаливает мой обличитель. Я еще даже не успеваю открыть рот, чтобы ответить, как внезапно встает Камила. Она делает это с грацией, но ее кулак летит с такой силой, что буквально вбивает Ханьца в стену. «Не клевещи на моего мужа», — сухо заявляет она, поправляя локон волос, который выбился из прически. Зал замер. Впечатляющий полет Ханьца вызывает у всех легкий шок. Даже я на мгновение замираю, прежде чем мысленно связаться с Камилой. Вообще-то, я действительно его ударил. Камила округляет глаза, ее мысли звучат смущенно. «Ой, прости, Даня, я не выдержала. Ничего страшного. Но честно, такого я ожидал от зажигалки Светы, а не от тебя, мисс Элегантность. Ты меня удивила». Камила только отводит взгляд, пытаясь скрыть легкое покраснение. Тем временем другие ханьцы начинают окружать наш стол, их намерения явно недружелюбны. Но прежде чем они успевают что-то сделать, посетители, владивостокцы, раздраженные и возмущенные всей этой сценой, поднимаются со своих мест. Их голоса звучат громко и решительно. «Все, хватит этого цирка, рисоеды, ждите полицию». Слово «полиция» моментально охлаждает пыл агрессивной кампании. Ханьцы уже было дернулись к дверям, но русские быстро окружили их, отрезав путь к выходу. Загнанные в угол, ханьцы начинают оправдываться, громко обвиняя меня и Камиллу. «Это они напали на нас». Но русские только хмурятся, возмущенно возражая: «Не выдумывайте, мы все видели. Это вы начали их оскорблять и полезли первыми». Понимая, что вот-вот начнется серьезная потасовка, я спокойно оборачиваюсь к Камилле и Насте. «Думаю, нам пора уходить». Мы встаем и проходим мимо обеих групп. Один из русских бросает мне вслед: «Да, ваше сиятельство, правильно, уводите, сударынь. Девушкам нечего на такие бесстыжие рожи смотреть, а то мы не выдержим и сами их стукнем. Это не для девичьих глаз». Я благодарно киваю, но спокойно добавляю: «Только сильно не бейте, чтобы полиции легче было допросить». Пропустив вперед своих женщин, я покидаю ресторан. Ресторанный шум остается позади, и вечерний Владивосток встречает нас мягким теплом. Здесь, на побережье, воздух совсем другой, не такой, как в остальной России. Мы неспешно прогуливаемся, наслаждаясь тихими огнями города, а затем возвращаемся в наши апартаменты. Временная резиденция Сына Неба, Владивосток. Распорядитель императорских удовольствий появляется во временном кабинете Чжусеня в резиденции во Владивостоке. Его нервозность видна с первого взгляда. Плечи напряжены, а пальцы беспрестанно ломают невидимые узлы. Он бросает на Чжусеня тревожный взгляд и, наконец, выдавливает. «У нас проблема, господин Чжу. Вы можете мне помочь?» Чжусянь поднимает глаза от бумаг, аккуратно складывает кисти рук и любезно спрашивает. «В чем дело, господин Ван?» Распорядитель, глубоко вздохнув, берет себя в руки и начинает объяснять. Местный управляющий борделя для ханских аристократов во Владивостоке устроил потасовку в ресторане. Русские схватили его, он чуть не умер, подавившись, а потом его передали полиции. Ну и что? Полицейские, как положено, просканировали его память с помощью телепатов и выяснили, что его бордель не платил налоги. Распорядитель почти шепчет. Естественно, бордель тут же закрыли, а управляющего арестовали по международному протоколу. Чжусянь хмурится. И теперь, продолжает распорядитель, все еще нервно переминаясь, у нас проблема. Сын Неба ожидает ежедневных удовольствий, а в этом городе больше не осталось мест с подходящими девушками. В русских борделях нет ханских девушек того типажа, который любит Сын Неба. Что мне делать? Чжусянь ненадолго задумывается, его взгляд скользит по комнате, прежде чем он отвечает. Лучше всего сказать Сыну Неба правду. Он мудр, он поймет. Распорядитель замирает на месте, его лицо выражает смесь шока и отчаяния. После короткой паузы он начинает метаться по комнате, нервно теребя свой пояс. Вы действительно так думаете? Сказать правду? Конечно, отвечает Чжусянь с абсолютной уверенностью. Распорядитель облегченно выдыхает. Его лицо мгновенно разглаживается. Слегка поклонившись, он благодарит Чжусеня и спешно уходит, словно поспешность может как-то смягчить последствия. Когда дверь за ним закрывается, Чжусянь поворачивается в кресле, опирается на локоть и задумчиво смотрит в окно. «Бедняга», — тихо произносит он, чуть заметно усмехнувшись, — «ему не позавидуешь. Цыван отличается резким характером. И такую провинность он вряд ли простит». Еще несколько мгновений Чжусянь обдумывает возможное будущее несчастного распорядителя, затем с легкой усмешкой возвращается к своим бумагам. Когда возвращаемся в апартаменты, у двери уже ждет гвардеец. «Шеф, к вам пришли два гостя», — сообщает он, как только мы переступаем порог. «Гости», — удивляюсь я, бросая взгляд на часы. «Уже поздно». «Кто?» «Принцесса Айчен и принц Годжи». Я хмыкаю. «Принцесса? Конечно, Лапочка, а вот второго я не знаю лично. Ну что ж, раз уже поздновато, приму сразу обоих. Пусть не томятся». Оставив Камиллу и Настю разбираться с ужином, отправляюсь в просторную комнату для приема. Здесь все обставлено с претензией на комфорт. Мягкие диваны, приглушенный свет, столик с напитками, все, чтобы гости не чувствовали себя слишком чужими. Войдя, я окидываю взглядом гостей. «Ваше сиятельство», приветствую я с легким кивком. Принцесса Айчен, утонченная и лучезарная, поднимается навстречу с радостной улыбкой. «Как рада вас видеть, ваше сиятельство Данила Степанович. Как вы поживаете?» На ее губах играет легкая обворожительная улыбка. Она одета в ханское платье с вышивкой, где каждый узор напоминает лепестки сакуры. «Прекрасно, принцесса», отвечаю с улыбкой, садясь напротив. «Для меня также большая радость видеть вас. Чем обязан такому визиту?» Но прежде чем она успевает что-то сказать, принц Годжи резко берет слово, будто боится, что его не пустят к микрофону. «Данила Степанович, я хотел бы обсудить вопрос сватовства к вашей сестре Екатерине Степановне. От неожиданности я едва не моргаю. Я не с ним, если что», тут же вставляет принцесса Ай, слегка отодвинувшись от принца. «Я внимательно смотрю на ханьца. Во-первых, Екатерина Игоревна, у нас с сестрой разные отчества. Во-вторых, насколько мне известно, она уже дала вам ответ». Принц хмурится, его тон становится раздраженным. «Да, но я в растерянности. Как женщина может принимать такое решение? Это ведь дело главы рода. Я сохраняю невозмутимость и поясняю. Вы правы, принц, обычно это дело главы рода. Но, будучи главой, я передал ей это право. Если она вам отказала, значит, это окончательное решение». Лицо Годжи заливает багровая краска. «Я не понимаю, как это возможно. Что за вар?» – выпаливает он, но до открытого скандала не доходит. В этот момент вмешивается принцесса Айчен. Ее голос мягкий, но в нем чувствуется твердость. Примите поражение с честью, принц Годжи. Его взгляд, брошенный на принцессу, полон ярости, но он сдерживается. У дверей, не глядя на нас, он мрачно произносит: «До скорого». Я провожаю его взглядом и пожимаю плечами. «Спокойствие – лучший ответ в таких ситуациях. Видите ли», – вдруг произносит принцесса Айчен с легкой улыбкой. «Принц Годжи только что потерпел второе поражение в сватовстве, свидетелем которого я стала. Второе, удивляюсь я, поднимая бровь. Неужели первое было к вам?» Принцесса слегка смущается, но ее улыбка остается безупречно изящной. «Именно так. На крыше отеля есть отличный ресторан, предлагаю я, глядя на принцессу. Может, поднимемся туда на ужин, если вы не против?» Айчен обворожительно улыбается. «Да, конечно, я буду только счастлива». Я подаю ей руку. Она берется за нее легко. Вместе мы направляемся к лифту, который доставляет нас в ресторан с потрясающим видом на бухту. Вечерние огни Владивостока обнимают нас мягким, почти уютным светом. Ресторан на крыше – идеальное место для неспешного разговора. Атмосфера располагает, как говорится. Во время ужина Айчен, слегка понизив голос, говорит: «Я слышала о транспортном портале, который вы готовите в другой мир. Уже начали поступать заказы от хозяйственников Его Величества Цивана. Я бы хотела присоединиться к вашему проекту, если это возможно». Я на мгновение задумываюсь, глядя на ее лицо. «Мне как раз нужен транспортный коридор по поставке мяса внутри Поднебесной. Было бы здорово, если бы вы взяли на себя его обеспечение». Ее улыбка становится шире, она явно довольна. «Вы его получите, мой дорогой граф. Тогда выпьем», предлагаю я, поднимая бокал. Звон стекла звучит, как обещание. Мы пьем, наслаждаясь моментом. Айчен, слегка наклонив голову, спрашивает: «Кстати, а вы взяли с собой Дао нашего рода?» «Конечно», киваю я. «Он в номере. Я ношу его с честью». Ее улыбка становится еще теплее. Это приятно слышать. Ужин подходит к концу. Мы встаем, готовясь покинуть ресторан. На выходе, в коридоре, неожиданно сталкиваемся с Годжи. Айчен с легкой иронией в голосе произносит: «Кажется, мы уже попрощались, принц». Годжи смотрит на нее, его тон сдержан, почти холоден. «Верно, но по пути к своему кортежу я вспомнил, что хотел пригласить графа Вещего Филинова на охоту». «На охоту?» уточняю. «Да», отвечает он, явно подбирая слова. «На аномальных зверей в моей провинции. Это официальное приглашение от нашего рода. Надеюсь, вы его примете». «Раз это официальное приглашение, почему бы и нет? Я или мои представители обязательно будут на охоте». Годжи кивает, молча разворачивается и уходит. Когда его фигура исчезает за углом, Айчен, все это время наблюдавшая за ним, тихо говорит: «Честно говоря, мне не нравится это приглашение. Особенно после того, как он получил отказ в сватовстве к вашей сестре». Я слегка улыбаюсь, глядя в ее огромные задумчивые глаза. «Мне не привыкать, принцесса». Глава 7. Земли лорда Гагера, та сторона. Лорд Гагер сидит в темном зале своего замка, где единственный свет исходит от тлеющего камина. Огненные языки лениво трепещут, треск дров звучит приглушенно. Его взгляд устремлен на потускневшие гобелены, которые несут тени великих побед. Побед, добытых его хитростью, железной волей и, иногда, чистой удачей. Мальчишка-лорд проскальзывает у него в голове, будто яд. Его злость давно выветрилась, оставив после себя холодный расчет, дерзость, граничащая с безумием. Заигрался. Но с кем со мной? И не боится же. Он нехотя садится за массивный письменный стол, покрытый пергаментами, печатями и разрозненными чернилами. Посреди этого хаоса лежит письмо багровому властелину. Бумага, словно живое напоминание об унизительном объяснении, требующем признания своих ошибок. Даже в письменной форме это было равносильно ножу в сердце для его гордости. «Наемники», — думает Гагер, потирая виски, словно это может помочь от головной боли. «Пушечное мясо, которое я послал на пролом. Их провал обошелся мне слишком дорого. Зар разоблачил меня, опять же не без участия мальчишки». Багровый властелин может закрыть глаза на одну ошибку, но вторую он вряд ли простит. Он резко встает и начинает мерить шагами холодный каменный пол. Наемники, посланные против мальчишки, стали провальной ставкой. Но даже из этой неудачи Гагер извлек урок. Точнее, вспомнил старые истины, давно позабытые в пылу амбиций. Перебирая обрывки информации о молодом менталисте, он наткнулся на нечто интригующее. Мальчишка оказался втянут в войну с обителью мучений. «Вот оно», — тихо произносит он, замерев у окна. Туманный смог у подножия замка извивается, словно змея, медленно сжимающая кольца. Обитель мучений. Мальчишка станет идеальным отвлекающим маневром. Кость в горле, которую они не смогут вырвать, как ни старайся, особенно без моей помощи. На губах Дроу появляется едва усмешка, мрачная, почти хищная. Гагер возвращается к столу, его мысли уже полны новых схем. «Мальчишка заставил меня проявить больше внимания, чем я планировал», — размышляет он, выпрямляя пергаменты перед собой. «Что ж, лорд Филин, отныне ты не проблема, а удобный инструмент для усиления моего влияния». Посредством связи артефакта Гагер вызывает мутанта, одного из тех офицеров, кому разрешено видеть своего владыку в лицо. Полукровка, некогда бывший человеком до того, как гены Дроу изменили его сущность, молча склоняет голову, ожидая приказа. «Ты отправляешься в тот примитивный мир», — велит Гагер, — «на Южный полюс. Там встретишься с монахами обители мучений. Передай им предложение. Союз против мальчишки-менталиста, лорда и конунга Данилы. Скажи, что я готов поддержать их усилия, но на своих условиях». Он делает паузу, обдумывая, чем могут быть полезны монахи. «Големостроение и демонология, вот что меня интересует. Их геноманские эксперименты и прочая мерзость мне не нужны. Пусть даже не заикаются об этом. Мне нужны технологии и магия, которые укрепят мои войска». Гагер поднимает ледяной взгляд на полукровку. «Взамен я предложу им помощь, артефакты, чтобы они могли продолжать свои игры. Но пусть понимают. Мне плевать на них. Союз этот временный. Я веду, они следуют. Иди», — бросает он, отворачиваясь. «И действуй быстро». Полукровка низко кланяется, прежде чем исчезнуть в дверях. Лорд Гагер хмыкает, глядя ему вслед. 13-й, мрачно размышляет он, барабаня пальцами по краю стола. Нет, даже 14-й, кого я отправляю к этим упертым монахам за всю свою жизнь, и никто не вернулся. Я уже предлагал им союз очень давно, но без толку. Либо они параноидальны, либо глупы. Сколько еще раз стучаться в их закрытую дверь? Они и правда считают, что могут игнорировать меня. Он встает, подходит к окну и смотрит на туманное море, скрывающее границы его владений. Если они вновь проигнорируют меня, думает Гагер, его губы кривятся в холодной усмешке. Пусть винят только себя, тупые гомункулы. Через пару дней все готово для великого шоу, полета императора Цивана на золотом драконе. Ражское поле, тщательно расчищенное и огороженное забором, напоминает арену для гладиаторских боев. Только вместо кровавой битвы здесь масштабный фарс для публики. Охрана повсюду. Каждое движение фиксируется, пропуска проверяются. Все же скоро прибудут великие персоны. Репортеров маленькая группа. Слишком много камер. Это же хаос и неуправляемая толпа. Новостной лев здесь, конечно. Ольга ведет себя по-королевски, раздавая взгляды и улыбки, но держится рядом с князем Хабаровым. Репортеры суетятся, пытаясь выжать кадры с максимальной помпезностью. Я прибываю на место в своем буране. Камила и Настя, нарядные и сияющие, словно с обложки журнала, одеты в изысканные платья, которые подчеркивают их элегантность. Махаю рукой золотому дракону, который уже сделанным величием летает над полем под щелчки фотоаппаратов. «Ну как ты не стесняешься?» Мысленно подразниваю его. «Эти жалкие люди ничего не значат для меня», гордо отвечает он с привычным высокомерием. «Пусть смотрит, муравьи, и завидуют рожденному летать». «Ну да, конечно, чешуйчатый позер». Оглядываю поле. Князь Хабаров и княжна Ольга заметили мое прибытие. Подхожу, здороваюсь, обмениваемся парой формальных фраз. Дракон, уловив нужный момент, лениво опускается на землю, демонстрируя свои золотые бока так, чтобы каждый папарацци мог запечатлеть этот миг величия. Камеры клацают, объективы горят. Если бы он мог, наверняка собирал бы за съемки роялти. «Ты что ли позируешь?» Мысленно усмехаюсь. «Делать мне нечего. Я всегда выгляжу достойно», бастует дракон. И тут на поле въезжает серебряный кортеж Цивана. Машины сверкают под солнцем, словно жемчужины в ожерелье. Наконец, из одной выходит сам император, в золотом костюме наездника, расшитом драконами. Пурпурный плащ развивается на ветру. Полуторный меч в ножнах сверкает драгоценными камнями на рукояти. Циван ярко принарядился по сегодняшнему поводу. «Похоже, что нас с Настей затмили по части наряда», — смеется Камила по мысли речи. «Будьте милосердны», — усмехаюсь. «Все же у Цивана сегодня праздник. Циван в окружении сановников уверенно направляется к нам с князем Хабаровым. Его шаги медлительно величавы. Князь, княжна, учтиво кивает он Хабарову и Ольге Валерьевне, а затем переводит взгляд на меня. Граф Данила, благодарю вас за подготовку этого животного, с пафосом произносит он. Золотой дракон выдыхает густой поток пара, сопровождая его громогласным рыком. Звук настолько мощный, что у большинства присутствующих от неожиданности вздрагивают плечи. Я лишь усмехаюсь. Прошу вас, сын неба, спокойно говорю, не называйте дракона животным. Он парень обидчивый. Думаю, вы должны понимать. Ну а теперь прошу, садитесь. Как говорится, долг платежом красен. Я предоставляю вам честь полетать на золотом драконе, в знак благодарности за вашу поддержку в прошлой военной кампании. Циван слегка замешкался, его уверенность на мгновение дала трещину, но он быстро берет себя в руки. Рассеянно кивнув, император делает несколько шагов к дракону, пытаясь выглядеть спокойно, хотя в его взгляде читается легкое напряжение. Мысленно я обращаюсь к Золотому. Веди себя достойно. Шоу должно быть на высоте. Дракон, будто нехотя, отвечает громким ленивым рыком и медленно сгибает лапы, плавно опускаясь к земле. Золотое сияние его чешуи под лучами солнца отражается в объективах камер и фотоаппаратов. Циван приближается к Золотому дракону, его шаги уже не столь уверенные. Сначала он нерешительно касается гигантской лапы дракона, но тот демонстративно напрягает мышцы, и чешуя едва заметно вздрагивает. Император тут же одергивает руку, будто обжегся. После секундного замешательства он, видимо, решает, что храбрости добавляет не что иное, как сталь, и начинает натягивать металлический доспех. В доспехе Циван осторожно предпринимает новую попытку взобраться на дракона, но задача оказывается не из простых. Золотой намеренно качается. «Чжу, скажи ему, чтобы он не качался!» Раздраженно кричит император, цепляясь за гладкую чешую. Чжусянь, растерянный и заметно нервничающий, поворачивается ко мне с неловкой улыбкой. «Граф Данила Степанович, может, вы как-то сможете уладить это?» Я мысленно связываюсь с драконом, пряча ухмылку. «Слушай, я понимаю, тебе хочется быть здесь единственным парнем в золотом, но давай без показательных выступлений. Ты же не хочешь опозорить нас перед всем миром?» Золотой тихо хмыкает. Наконец он слегка успокаивается, позволяя Цивану забраться на его спину. Император цепляется за выступающие шипы, с трудом устраиваясь на месте. Правда, вид у него не величественный, а скорее комичный, словно он пытается освоиться на неуклюжем механическом быке. Пауза затягивается, неловкость заполняет пространство, пока все ждут продолжения. «Ну что, он будет взлетать?» – растерянно спрашивает Чжусянь. «Я спокойно улыбаюсь. Вы готовы? Отлично. Для начала мы поднимемся в воздух, а потом уже дракон полетит. Мы с Камилой забираемся в буран, где уже ждет экипаж. Настю оставляю рядом с княжной Ольгой. Все же чем меньше народу, тем больше кислорода. А Камила нужна для левитации боевого модуля. Машина, словно обжитый зверь, тихо урчит, готовясь к взлету. Сажусь в кресло, пристегиваюсь и мысли речи говорю желточешуйчатому. Золотой, поднимайся аккуратно, и не вздумай его скинуть. Понял, дракон, послушно выпрямившись, начинает подниматься в воздух. Неожиданно из-за елей показываются два вертолета ханьцев. Сопровождение, как я и ожидал. Правда, полезности в этом не вижу. Если Циван рухнет, ни один вертолет его не подхватит. Но пусть летают, раз им так спокойнее. Когда мы все оказываемся в воздухе, я замечаю, как Циван что-то говорит дракону. Это вызывает у меня любопытство. Подключаюсь к сознанию Золотого. Голос императора звучит с демонстративным пафосом. «Ты слышишь меня, дракон? Тебе выпала честь служить императору Поднебесной. Смотри на образы, что я тебе посылаю. Это реальные сокровища. Я предлагаю тебе горы золота. Они будут твоими, если ты станешь моим наездным животным». Золотой накрывает глаза третьим веком. Я, хмыкнув, наблюдаю, как он переваривает услышанное. «Ну что ж, вот это переговоры». Камила, заметив мою задумчивость, осторожно спрашивает. «Что там, Даня?» «Нашего Золотого пытаются подкупить», отвечаю сдержанно, чтобы не сорваться на смех. «А во!» восклицает она, удивленная и немного возмущенная. «Ага, тоже не ожидал», пожимаю плечами. Камила делает любопытные глазки, и я подключаю ее к каналу мысли речи как наблюдателя. Золотой отвечает с презрением. «Горы золота, ты действительно думаешь, что можешь купить меня? Я никому не служу, ничтожество, и уж точно не стану игрушкой для человека, который боится даже забраться на меня без доспехов. Циван застывает столбом, видно, что его самолюбие глубоко задето. Я усмехаюсь, радуясь, что Золотой остается верным и не поддается на такие дешевые подкупы. Однако император, собрав остатки своего высокомерия, все же пытается контратаковать. «Но ты ведь служишь мальчишке». Золотой, не скрывая презрения, отрезает. «Этот мальчишка защищает мой народ, ничтожество. Это мой народ служит ему, а я, заодно». Циван снова замолкает. Видимо, его доводы закончились. Камила, сияя гордостью, восклицает. «А я знала, Даня, что Золотой нас не предаст. Я тоже не сомневался, соглашаюсь, наблюдая за происходящим». Тем временем Золотой, явно раздраженный, отвечает императору презрительным тоном. «Ха, ты, муравей, дрожащий от страха перед высотой, как ты смеешь думать, что можешь владеть мной?» От Цивана начинают исходить волны глухой ярости, и вдруг, резко, он выхватывает меч из ножен, которые до этого были скрыты доспехом. Меч сверкает в лучах солнца, а руки императора вскидывают его в готовности. Лезвие направлено прямо к шее золотого дракона, наверняка, между краями чешуек. Камила вскрикивает, ее голос дрожит от шока. «Даня, он же, я непроизвольно поднимаю бровь. Неужели император Поднебесный настолько глуп, чтобы попытаться подчинить дракона с помощью меча, или, что еще хуже, хочет его убить? Безумие, они ведь на высоте. Если Золотой решит сбросить его, Цивану не поможет ни доспех, ни титулы». Но затем мое внимание привлекают вертолеты, окружающие дракона. В первом, маги с энергетическими сетками. Быстро сканирую обстановку. 1, 2, 3 телепата. Все трое насторожены, их внимание сосредоточено на Циване. И вдруг все становится кристально ясно. Циван задумал хитрую, но отвратительную игру. План очевиден. Ранить дракона, пробить его ментальную защиту, сделать уязвимым для телепатов и захватить контроль. Хитрый ублюдок. Но нет, этого не случится. Анализ занимает долю секунды. Циван еще только успевает ухватить меч двумя руками, готовясь нанести удар, а я уже знаю, что делать. Холодная ярость вспыхивает внутри меня, обжигая. Моих зверей не тронут. Они не игрушки и не пешки в чьих-то грязных играх. Я не позволю превратить их в рабов. Рявкаю экипажу. Навести пушку на первый вертолет. И тут же подключаюсь к мысленной связи. Вежливость. Нет, не слышал. Обрушиваю на императора Поднебесный мощный ментальный крик. Плевать на все эти титулы и церемонии. Глянь сюда, Рисоед. Циван вздрагивает, как будто его ударили по лицу, и резко оборачивается на Буран. Его глаза сверкают яростью, но в них промелькивает неуверенность, нотка растерянности. Отлично. Пушка Бурана уже пришла в движение, ее массивный ствол медленно, но неумолимо разворачивается в сторону ближайшего вертолета. В его кабине горстка телепатов, которые явно осознают свою уязвимость. Паника среди магов почти ощутима, словно напряжение в воздухе стало осязаемым, когда они понимают, что прицел направлен именно на них. Циван застыл с поднятым над головой клинком. Меч, конечно, не простой, а выкован из антимагического металла, но это едва ли его спасет. Его взгляд метается между мной и вертолетом. Стальной шлем качается в растерянности. Он видит, как пушка надежно берет на мушку его людей, тех самых телепатов, от которых зависел весь его план. Я удерживаю мысленный канал, добавляя еще каплю яда в его растерянное сознание. «Ну что, сын неба, как тебе такое? Стоит ли игра свеч?» В этот момент он понимает окончательно. Любой шаг в сторону агрессии обернется катастрофой. Я готов прикончить его прямо здесь, в небе, достойный конец для того, кто называет себя сыном неба. Циван молчит, и причины этому можно предположить разные. Но я думаю, дело в том, что он просто медленно соображает. Не потому что глуп, нет, он явно привык к более стратегическим играм, а не к оперативным решениям в полевых условиях, если вообще когда-либо оказывался в них. Я замечаю, как под его доспехом дергается кадык, а он шумно сглатывает. Он понял, а да, теперь он полностью осознает, на какой опасной грани балансирует. Моя пушка остается надежно нацеленной на его вертолет, где уютно устроились телепаты. Один неверный шаг, одна попытка удара, и для них все закончится быстрее, чем император успеет осознать свою роковую ошибку. Я наблюдаю, как Циван лихорадочно оценивает ситуацию, его взгляд мечется, выискивая хоть малейший шанс. Но он знает, если он хоть на мгновение прикоснется мечом к шее золотого дракона, его телепатов разнесет на куски. А что потом? Он останется один на один с разъяренным драконом, который либо скинет его вниз, словно мешок с рисом, либо, что вероятнее, превратит его в хрустящий тост прямо в воздухе. Ни один из этих сценариев явно не входит в планы сына неба. Циван вздрагивает, словно от удара, затем медленно убирает одну руку от рукояти меча, а второй возвращает оружие обратно в ножны. Ага, сдался. Молодец. Не придется поджаривать тебя в прямом эфире, под прицелом камер, через которые за нами наблюдает весь мир. Теперь Циван сидит на спине золотого дракона, как стоптанная кукла, явно избегая любых лишних движений. Каждый мускул его тела напряжен до предела, но он отчаянно старается сохранить хотя бы иллюзию достоинства. Его спина прямая, голова чуть приподнята, но вот руки судорожно вцепились в шипы дракона, выдавая все. И тут в моей голове раздается знакомый голос золотого, раздраженный и скучающий. «Ну что, долго мне еще таскать этого муравья на себе?» Я усмехаюсь. «Еще немного. Потерпи. Но, знаешь, давай напоследок подарим ему незабываемые впечатления. Сделай так, чтобы он вспоминал этот полет до конца своих дней. Даня, что ты задумал?» Спрашивает Камила, подключенная к каналу. «Сейчас увидишь, с предвкушением отправляю золотому дракону схему следующего маневра». Он, уловив замысел, фыркает с легким раздражением, но соглашается. «Ну, держись, сын неба», бормочу себе под нос, глядя на экран, уже готовясь разразиться смехом. В следующую секунду золотой дракон резко взмывает вверх почти вертикально, оставляя за собой мощный поток воздуха. Циван, явно не ожидавший такого поворота, судорожно хватается за все, что под руку попадется. Но удержаться оказывается задачей почти невозможной. И тут наступает кульминация. Дракон выполняет мертвую петлю, переворачиваясь вверх ногами. Циван, отчаянно вопя, срывается с его спины, головой вперед устремляясь в свободное падение. Но все идет строго по плану. Золотой, заранее предупрежденный, с изяществом хищника пикирует вниз, ловя императора Поднебесной в свои мощные передние лапы. Циван продолжает орать, уже находясь в безопасности. Паника его не отпускает, несмотря на крепкую хватку дракона и тот факт, что его жизнь все еще в относительной сохранности. Я не могу сдержать хохота и заливаюсь громким смехом. Взгляд на Камилу, которая, прижав руки к животу, буквально содрогается от смеха, делает этот момент еще веселее. Золотой, словно наслаждаясь моментом, выполняет еще пару крутых виражей, испытывая нервы несчастного императора Хань на прочность. Его вопли доносятся даже через рев ветра. Наконец, уловив мой мысленный сигнал, дракон начинает плавное снижение. «Пожалуй, хватит», бросаю я дракону, вытирая слезы смеха. «А то еще решат, что мы тут устроили авиашоу». Да и Циван и так уже напуган до предела. «Грандмастеры, конечно, не должны страдать от инфарктов, но кто их знает». Золотой медленно теряет высоту, направляясь к полю. Не дожидаясь полной посадки, он вдруг резко сбрасывает Цивана с небольшой высоты. Император громко шлепается на землю, распластавшись, будто выжатая тряпка. Его доспехи глухо звякают, а сам он стонет, пытаясь подняться. Золотой мягко приземляется рядом, с явным удовольствием оглядывая плоды своих усилий. «Муравей спущен», фыркает он в моей голове. «Мда, Циван явно надолго запомнит, что бывает, когда злишь дракона и телепата одновременно». Когда Буран мягко приземляется рядом с золотым драконом, я выхожу из кабины, подаю руку Камиле, помогая ей спуститься, и бросаю взгляд в сторону леса. Там вертолет с телепатами медленно идет на снижение, скрываясь за деревьями. Циван, заметно потрепанный и хромающий, наконец поднимается на ноги. Его доспех испачкан грязью, лицо мрачное, а осанка далека от императорской. Даже странно, что он не сбросит доспех, видимо, все еще опасается за свою жизнь. Ханьские сановники громогласно приветствуют спустившегося сына неба. Да только виновнику торжества не до этого. Не оглядываясь ни на кого, он направляется к своему лимузину. Шаги неровные, но он упорно двигается вперед. Забравшись внутрь машины, Циван с силой захлопывает дверь. Едва проходит несколько секунд, как лимузин резко трогается с места, вздымая облака пыли. Остальной кортеж в спешке бросается за ним, хаотично выстраиваясь в колонну, чтобы не отстать. Сановники, оставшиеся на месте, растерянно переглядываются, явно не понимая, Что происходит? Один из них неуверенно нарушает тишину. Император просто уехал. Удивление быстро перекидывается и на репортеров, которые не перестают щелкать камерами, фиксируя каждую деталь происходящего. Вспышки мелькают одна за другой, словно праздничный салют. Некоторые из них начинают подходить ближе, явно собираясь выяснить у кого-нибудь из свиты, что только что произошло. И вот, к ним выходит Чжусянь. Его уверенная, даже широкая улыбка выглядит почти идеальной, но глаза нервно блестят, выдавая внутреннее напряжение. Он, не теряя самообладания, начинает свою вымученную речь. Его императорскому величеству сыну неба настолько понравился полет, что он решил лично испытать крутые маневры. Особенно мертвую петлю, с неподдельным энтузиазмом заявляет Чжусянь, словно все происходящее было заранее запланировано и тщательно отрепетировано. Наш император в восторге и выражает искреннюю благодарность графу Вещему Филинову и русскому царству за возможность насладиться этим захватывающим опытом. Он делает паузу, чтобы дать репортерам время для осознания услышанного, а затем добавляет еще пару комплиментов, стараясь увести внимание от поспешного бегства Цивана. К нам подскакивает Настя, шурша юбками платья. «Даня, все в порядке?» Камила уже по мысли речи все показала. «Ну тогда ты сама видела, как все получилось. Здорово и весело, правда?» Улыбаюсь я. Настя отвечает улыбкой, в которой блеснуло легкое одобрение. «И правда, мы с девушками едва успеваем отойти от Бурана, как к нам стремительно направляется Ольга. Кажется, еще чуть-чуть, и она бы просто побежала. Ее глаза блестят от нетерпения, а на лице сияет улыбка журналиста, который только что получил сенсацию века. Ну, говорит она, едва сдерживая смешок и качая головой. Данила Степанович, вы, конечно, мастер устраивать шоу». Ее взгляд устремляется к удаляющемуся лимузину Цивана, за которым судорожно выстраивается кортеж. Затем она снова смотрит на меня, прищурившись, явно ожидая пояснений. «Ваше высочество, шоу устроил Циван», отвечаю я с невинной улыбкой. Ольга только качает головой и, понизив голос, добавляет: «Ты понимаешь, что репортер это не пропустит. Циван теперь точно главная звезда заголовков. Так ему и надо», пожимаю плечами. «Пусть привыкает к вниманию. За что боролись, на то и напоролись, как говорится». Она не выдерживает и заливается смехом, прикрывая рот рукой. «Нет, конечно, его императорское величество падал с таким изяществом. Полагаю, без шоу вы обойтись просто не могли». Я пожимаю плечами и перехожу на мыслеречь. Циван попытался подчинить дракона силой, и получил по заслугам. «Это вы расскажете Красному Владу и его величеству, а для публики», я усмехаюсь, подыгрывая ситуации. Император захотел экстрима. Крутые виражи, мертвая петля. Настоящий герой, разве нет? Молодец, что рискнул. Ольга удивленно смотрит на меня, ее глаза широко раскрыты. Затем она качает головой и тихо, почти шепотом, говорит: «Данила Степанович, простите меня за то, что я просила вас сдерживаться. За то, что умоляла вас не мстить этому мерзкому человеку за его попытку навредить вашему благородному зверю». Я ловлю ее взгляд и, улыбнувшись мягко, отвечаю: «Ольга Валерьевна, никаких извинений не нужно. Вы думали об отечестве, а это важнее всего». Ее лицо слегка краснеет, и она на мгновение отводит глаза. Но легкая улыбка остается, чуть смягчая ее смущение. В моей голове раздается обрывистый голос Золотого: «Пусть садится на меня». «Ну надо же, Золотой расщедрился на полет». Я поворачиваюсь к княжне. «Ольга Валерьевна», улыбаюсь, «не хотите прокатиться?» Она замирает на мгновение, словно не веря своим ушам, но тут же ее лицо озаряется широкой, почти детской улыбкой. «А можно?» «Конечно, он сам предложил покатать вас», отвечаю невозмутимо. Но тут в моей голове звучит возмущенный протест Золотого: «Да ничего я не предлагал». Я игнорирую желточешуйчатого, а Ольга, слегка растерявшись, смотрит на меня, ее восторг все сильнее прорывается наружу. «Правда?» – спрашивает она, явно взволнованная. «Правда. Хотя, если быть точным, он скорее ворчит, чем предлагает», уточняю с легкой усмешкой. Затем оборачиваюсь и зову: